Глава 50. Босс. Говард. Июнь. 2344 год. Бармаглот. Бриджит сумела устроиться в исследовательский отдел. Так мы перевели слово, которым драконы обозначали группу, читавшую тексты на свитках. Слава Вселенной, она не стала одним из старших писцов. Каждому из них, похоже, отрезали перья, а никто из нас не был к этому готов. Но Бриджит продемонстрировала достаточно высокие навыки чтения, и поэтому библиотекари решили, что она будет полезна в роли помощницы и девочки на побегушках. Может, если писцам хотелось выпить кофе, они писали свои заказы на клочке бумаги. В любом случае, она использовала каждую возможность для того, чтобы задавать вопросы и распознавать записанные слова. А еще она разносила еду и туф. Кстати, о туве. Урсула, похоже, обладала тем чувством юмора, за который тебя могут убить. Ей, видимо, показалось невероятно, потрясающе смешной мысль о том, чтобы отправить меня в отдел снабжения и логистики, где мне поручили варить туф для всей армии. Ага, просто умора. Разумеется, это было мое прикрытие, и я не очень сильно возражал, но меня приводило в бешенство мысль о том, что она сидит у костра и, фыркая от смеха, вспоминает, как обвела салагу вокруг пальца. Если когда-нибудь мне очень повезет, я договорюсь о том, чтобы ее поставили управлять килем. А Бриджит тем временем накопала еще целую тонну инфы, хотя и противоречивой, об Александре. Пока драконы спали, мы засели в нашей квартире на Трантере, и она принялась вводить меня в курс дела. По неофициальным сообщениям, Александр родом с западного континента. «Ничего подобного», — вставил я. «Марио говорит, что драконов там нет». «Знаю, Говард. Но историю рассказывают именно такую. Он якобы приплыл сюда на металлическом каноэ, которое подарили ему древние». Ну, если трактовать термин «подарили» в широком смысле, то да. Слушай, чья сейчас очередь рассказывать, твоя или моя? Ты не мог бы заткнуться? Бриджит свирепо взглянула на меня, и я сделал жест, словно застегивая молнию на губах. Спасибо. Итак, он приплыл сюда, обнаружил, что рыба гибнет, и поэтому решил отвезти всех на свой континент, где реки текут молоком и медом. Или их местным эквивалентом. Да здравствует социалистическая революция! Говард! Ой, извини. Она бросила на меня еще один свирепый взгляд, а затем продолжила. В его официальной истории много дыр. В частности, у него, похоже, были здесь друзья задолго до того, как он вышел на местную политическую арену. И, конечно, древние — это просто миф, но, по крайней мере, мы знаем, какая у него цель. Он пытается перевести большое число драконов в Лемурию. Но зачем ему столько поплавков? Потому что каноэ у него только одно. Драконы такой полет не осилят. Над океаном слишком мало восходящих потоков, на которых можно парить, а, размахивая крыльями, дракон далеко не улетит. Но поплавки стараются держаться от океана подальше. У меня такое чувство, что вежливо просить он не собирается. Их связывают друг с другом, и он собрал несколько команд, которые учатся ими управлять. Кроме того, если поплавков будет много, он добьется своей цели, даже если потеряет часть из них. Ну ладно, в теории он может провернуть это дело, но зачем? Потому что рыбы становится все меньше? По-моему, это уже перебор. Не знаю, Говард. Возможно, мне удастся убедить его в необходимости поговорить с нами. Надеюсь, в процессе нам не отрубят голову. Спасибо. Я бы тоже предпочла этот вариант. Мы стояли перед Александром, и я воспользовался возможностью, чтобы как следует осмотреть его трон. Его создатели, похоже, сложили вместе несколько камней и с помощью строительного раствора превратили его в своего рода огромный шезлонг. Все это было явно рассчитано на то, чтобы поразить посетителей. Александр беспечно смотрел на нас. Он не выглядел грозным. По крайней мере, его физические размеры не поражали воображение, но он явно обладал качествами, позволяющими собрать большую армию и создать империю. «Насколько я понимаю, у вас есть опасения относительно моих планов», — сказал он. В его голосе я не услышал насмешки, и это стало для меня сюрпризом. Бриджит бросила взгляд на стражников и, видимо, решив не обращать на них внимания, сразу перешла к сути дела. «Теперь я понимаю, что ты уже давно следишь за запасами рыбы и что ты хочешь увести народ на запад, пока пищевая пирамида не рухнула. Но почему ты думаешь, что ее обрушение приведет к катастрофе? Забрав все поплавки, ты нанесешь серьезный вред Атлантиде. Неужели тебе на это плевать? Или, по-твоему, ситуация будет настолько скверной, что выжившим уже будет все равно?» «Ты читать умеешь? Мне сообщили, что ты читала именно те свитки, которые имеют отношение к делу». Александр поднял руку, не давая Бриджит ответить. «Но ты видела далеко не все из них. История учит нас, что все это уже было. В наших хрониках описаны три таких периода, и каждый из них был дольше и хуже предыдущего. И дело не только в рыбе. Воздух становится грязным, им тяжелее дышать. Многие умрут еще до того, как начнется голод». Его слова удивили меня настолько, что я заговорил, несмотря на то, что решил не мешать Бриджит. «У тебя есть статистика?» Александр улыбнулся мне. «Моя семья следит за этим уже несколько тысяч лет». «Довольно странное увлечение». «Я из семьи писцов», — со смехом сказал Александр. «Члены моего клана всегда были, так сказать, упертыми. Поэтому именно мы всегда вели хронику. Мы следили за движением в небесах, отмечали затмение, смены времен года. Наша семья занималась этим в течение многих тысячелетий. Но на такой работе у тебя остается много свободного времени. Вполне естественно, что мы начали наблюдать за перемещениями животных, за изменениями численности нашего народа, родословными драконов и, да, за доступностью рыбы. Я первым изучил всю нашу хронику и заметил в ней последовательности». «Значит, ты не из Лемурии?» Александр улыбнулся, но промолчал. «Если он прав, то мы должны помогать ему, а не мешать», — сказала мне Бриджит по внутренней связи. «Похоже, первая директива снова летит в помойку», — ответил я. «Говард, мы всегда вмешивались в чужие дела. Вопрос только в том, как это делать». Этот диалог длился совсем недолго, но Александр, прищурившись, внимательно следил за нами. «Вы двое иногда словно разговариваете друг с другом, но при этом ничего не слышно. Вы странные во всех отношениях. Может, я должен вас убрать? Просто из предосторожности». «Никто, кроме нас, не поможет тебе добраться до Лемурии», — ответила Бриджит. «Ну вот и все», — подумал я. «Решение принято». «Я был в Лемурии», — Александр указал на каноэ. «Помощь мне не нужна». «Ты исследовал весь континент?» — спросила Бриджит, кивнув в сторону карты, висевшей на стене. «Ты знаешь кратчайшие расстояния? Ты знаешь про океанические течения и воздушные потоки? Ты можешь предсказать ненастье?» «А у тебя, значит, все эти знания есть. Скажи на милость, откуда они взялись?» «В библиотеке моего родного города хранятся карты всего мира, и в том числе континента Лемурия. Говорят, что их подарили нам древние. Насчет этого я не уверена, но карты считаются очень точными. На запад я отправилась отчасти для того, чтобы сравнить их с реальностью». Александр уставился на нее. Из его рта слегка высунулись клыки. Моя автономная система не обеспечила автоматический перевод, поэтому я отправил запрос в базу данных. Это была поза «угроза защита». Она означала, что дракон не понимает, как ему реагировать. Должен признать, что придумать человеческий эквивалент мне тоже не удалось. «Могу я взглянуть на эти карты?» — спросил Александр. Бриджит постучала по своей голове. «Все они тут, но я могу нарисовать тебе карту, если хочешь». Александр, похоже, принял решение и встал. «Отлично. Тогда начнем». Жестом приказав нам следовать за ним, он направился вглубь павильона. Мы оказались у большого стола, на котором была нарисована подробная карта родного для драконов континента Атлантиды. К западу от него виднелись приблизительные очертания Лемурии. К ним прямо через океан тянулась пунктирная линия. Постучав по линии, Александр сказал: «Это самый очевидный путь. Но является ли он лучшим?» Я провел пальцем по линии. «Главный воздушный поток тянется с северо-востока на юго-запад. Он собьет тебя с курса, и чтобы вернуться на него, ты постоянно будешь лавировать, двигаясь на север, прямо в пасть зимних штормов. А у западного континента есть большой залив на юге, и поэтому расстояние до берега становится еще больше», — добавила Бриджит. «Лучше начать к северу от нашего местоположения и двигаться в сторону на запад, позволяя потоку воздуха тянуть себя на юг. Приблизительно, — Бриджит прищурилась, — в сотни миль к северу. Вот здесь». Александр нахмурился. «Если выжать из флотилии всю скорость, на которую она способна, на это уйдет почти 2 недели. Тогда время старта сдвинется еще больше в сторону зимы». «Можно подождать до весны», — предложил я. «Не думаю, что мы можем ждать», — ответил Александр. «Если стаи рыбы будут уменьшаться с той же скоростью, что и сейчас, то будущей весной уже не восстановится. За зиму мы съедим все наши запасы, и способа восполнить их у нас не будет. А потом еще провести несколько недель, пересекая океан? Нет, так не получится. Многие погибнут от голода в пути. Но если мы стартуем отсюда, продолжительность полета увеличится вдвое», — сказала Бриджит. «Даже если не будет сильных штормов, хватит ли тебе резервов?» Александр посмотрел на нее, а затем опустил взгляд. Редкий случай, с него спадала маска непогрешимого лидера. «Вряд ли», — сказал он. — «Значит, снова голод. С какой стороны ни подойти, нам не хватает пищи». «А что произошло в предыдущие циклы, когда все остались на своих местах? Никто ведь не пытался лететь на запад, да?» «На самом деле кто-то пытался», — ответил Александр. «Но их гнал голод, и они уже были ослаблены. Я не встретил ни одного дракона на западном континенте, и мне кажется, что они погибли в ходе путешествия». «А те, кто не улетел?» «Им пришлось несколько лет страдать от недоедания и дышать скверным воздухом. Почти вся рыба погибла, и в результате более половины населения голодало. Многие поплавки умерли, поэтому часть из оставшихся драконов погибла, сражаясь за территории. Нашу семью всегда уважали, но, кроме того, у нас всегда была личная армия, и только поэтому мы выжили и сохранили хроники». Я помолчал, переваривая услышанное. Похоже, что Александр не просто капризный правитель, который упивается своей властью. «Может, будем ловить рыбу в океане?» — спросил я. Александр недоверчиво взглянул на меня. «Ты серьезно? Скорее она тебя съест, чем наоборот». «В океане есть маленькие рыбы», — парировала Бриджит и, взяв мелок, нарисовала нечто похожее на лосося-мутанта. «Гриллы. Хорошая еда и уже посоленная. Александр сделал особый жест драконов. Человек на его месте пожал бы плечами. Те, кто живет в деревнях на побережье, иногда ловят гриллов весной, когда у тех нерест, но в остальное время эти рыбы уходят далеко от берега и на глубину. — А сухопутные животные? — спросил я. — Да, обычно драконы их не едят, но они же все-таки съедобные. — Я ел мясо сухопутных тварей. Оно жирное, вонючее и вызывает тошноту. Есть его можно только в крайнем случае. Летучие мыши хороши, но мяса у них почти нет. — Неужели вы никогда не ловили рыбу сетями? — спросила Бриджит, меняя тему. Александр недоуменно посмотрел на нее, а я приложил все силы, чтобы не застонать. Пока они спорили, я поискал инфу в базе и выяснил, что сети у драконов были, но ими они ловили только летучих мышей. Ведь если забрасываешь сеть с высоты, добыча неизменно потащит тебя вниз, а лодки у драконов практически отсутствовали. Зачем тебе лодки, если ты умеешь летать? Каноэ Александра казалось драконом революционным, почти волшебным изобретением. Так что предлагает Бриджит? Построить рыболовное судно? Но на это уйдет целая вечность. Если сеть будет более прочной, чем та, которой вы ловите летучих мышей, то ею можно поймать гриллов или другую рыбу. — А как ее вытаскивать? — Задней части поплавка? — презрительно спросил Александр. Он рассмеялся, но умолк, увидев, что она бесстрастно смотрит на него. Глаза Александра медленно раскрылись, и когда он, наконец, заговорил, его голос был почти похож на писк. — Ты серьезно? Спустись пониже, сбрось сеть с заднего края на длинном тросе, используя лебедку, чтобы он не врезался в бок поплавка. Бриджит пожала плечами. Я не эксперт, но схема выглядит рабочей. Можешь спросить у инженера. Она указала на меня. Я точно не знал, как слово «инженер» переводится на драконий язык, но, похоже, результат получался осмысленный, поскольку Александр выжидающе посмотрел на меня. Да, — ответил я, очень остро ощущая тот факт, что оказался в центре внимания. Ну, все это можно соорудить, если есть пара столбов и бригада с топорами. Можно даже поставить стрелу, чтобы полностью очистить край. Задача мне понравилась. Я уже собирался взять мелок и нарисовать на столе пару чертежей, как вдруг Бриджит накрыла мою ладонь своей. «Милый, ты не перед той публикой вещаешь. Прибереги объяснение для своей бригады. Нам просто нужно знать, что это достижимо». «Нам?» Я перевел взгляд с Бриджит на Александра и обратно и понял, что она только что стала частью руководства. А я так и остался рядовым.